И когда нас с вами стало меньше, кого-то стало меньше на килограмм, а кого-то уже, может быть, и на два, мы сделаем третий, возможно, самый важный шаг стройности. Этот шаг в большей мере будет посвящен тому, как сохранить стройность на всю жизнь. Вы, наверное, замечали, что в этом мире часто все происходит не так, как нам бы хотелось. Бутерброд падает маслом вниз. Когда ты начинаешь сбрасывать вес, находятся тысячи причин, почему именно сейчас это так не вовремя. В этом мире много вкусной и доступной еды, но порой нет времени, чтобы поесть. Каждому хочется большую и счастливую семью, но пока ты осчастливишь всех, на себя не остается ни времени, ни сил. В этом мире конкуренция уже не только за работу, но и за стройные тела. Ты сбрасываешь вес, и твоя лучшая подруга перестает спать. А на работе десятки добрых рук одновременно протягивают тебе самое вкусное. Ты сбрасываешь 3-5 килограмм, и твой самый близкий и дорогой человек приносит тебе торт в форме сердечка и бутылку вина и говорит: «А давай-ка за любовь. Ты полторта, я полторта, как раньше». Мало сбросить лишний вес. Нужно научиться защищать свою стройность. А теперь давайте по-честному. Вы выполняли хоть какие-нибудь наши задания или просто слушали? Если вы выполнили все, ваши стремления достойны похвалы. Для вас стройность – дело техники. Если выполнили хоть что-нибудь, дальше вам будет легче. Но если вы просто слушали, будет ли от этого польза? Будет ли польза от прочтения инструкции о сборке шкафа, если вы не возьмете в руки инструмент? Многое из того, о чем мы говорили, вам прекрасно известно и без нас. Секрет стройности прост. Нет никаких секретов. 1 грамм жира – 9 килокалорий. Об этом написано во всех энциклопедиях, журналах и даже в школьных учебниках. Почему же тогда ничего не меняется? Что мешает начать что-то менять в своей жизни? Или самое главное, что заставляет постоянно возвращаться к старому? Некогда? Нет времени? Ответьте на такой вопрос и по возможности искренне. А для кого вы сбрасываете вес? Для кого вы хотите быть стройными? Для себя? Так ли это? Давайте проведем небольшой мысленный эксперимент. Представьте, волею судеб вы оказались на необитаемом острове. Остров райский. Белый песок, лазурное море, горы, пальмы и повсюду холодильники. Большие и белые, набитые самыми вкусными, самыми свежими и вашими любимыми продуктами. Там то, что вы любите больше всего. И холодильники волшебные, они самозаполняются. Ты уже вроде бы съел все в холодильнике до дна, дверцу на секунду закрыл, открыл он снова полный. И ни одного зеркала. И даже когда в воду заходишь, там не отражаешься. Вот такой волшебный райский остров. А теперь, внимание, вопрос, который мы всегда задаем на наших тренингах. Вот на таком острове вы бы стали что-то делать, чтобы сбросить вес? Считать калории, учиться отличать голод и аппетит, ставить цели или искать непищевые удовольствия? Здесь мы слышим очень разные ответы. Кто-то их побольше говорит твердо и уверенно «нет». Какой смысл лишать себя единственной последней радости, когда тебя и так никто не увидит? Как некоторые говорят «нажрусь, помру счастливый». Кто-то, таких поменьше, упрямо твердит «все равно нужно оставаться собой даже на острове». И тогда мы задаем следующий вопрос. А вот скажите, а зачем женщины красятся? Нет, конечно, есть те, которые этого не делают. Но те, которые красятся, зачем? Главное, поздно уже. Вечер, в декабре, световой день, 6 часов, ничего не видно. Она идет в магазин на углу и все равно красится. Зачем? Здесь обычно мнения расходятся, но всегда находятся женщины, которые произносят странную на первый взгляд фразу. Да я без косметики, как будто голой себя чувствую. А на острове вы бы стали краситься? Ведь на это же время надо тратить силы. Некоторые по 20 минут что-то на себе рисуют. Ну и последний вопрос. А зачем люди умываются и чистят зубы? И вот не надо сказок про кариес. Белочки и зайчики в лесу зубы не чистят и ничего. А на необитаемом острове вы бы стали искать возможность умыться и почистить зубы? Обычно тут люди хором отвечают «да», потому что грязным быть неприятно. Можно, но неприятно, даже на острове. Потому что неприятно прежде всего самому. Потому что гигиена, чистота – это привычка. Привычка, сформированная годами и даже поколениями. И когда-то люди начали мыться не из эстетических соображений, и даже не потому, что пахнет. Потому что они обнаружили, что грязь – это источник болезнетворных бактерий. Грязь может убить. И детей приучали избавляться от грязи, чтобы они жили долго и счастливо. И когда те вырастали, они учили этому своих детей. И когда вы принимаете душ или моете руки перед едой, вряд ли вы задумываетесь об эпидемиологии и микробах. Вы делаете это по привычке. Вы станете стройными навсегда, когда стройность станет привычкой, внутренней потребностью. Когда стройность будет нужна даже на острове. Когда лишние килограммы будут восприниматься как слои или комья грязи. А вы считаете время, потраченное на макияж, или усилия, потраченные на гигиену? Или бывает так, что вы приходите на работу в домашней одежде, не умывшись и благоухая, и на резонный вопрос начальника «Кто этот человек?» оскорбленно отвечаете «А мне некогда. Сами виноваты, работой меня нагрузили». Наверное, нет. Потому что хороший внешний вид – это для вас приоритет. Это внутренняя потребность. Стройность станет вашей навсегда, когда она будет внутренней потребностью, такой же, как для кого-то макияж или гигиена. Я сбрасываю лишний вес не потому, что болят суставы, или не потому, что стыдно. Я сбрасываю лишний вес, потому что я стройный, внутри стройный. Я думаю, как стройный. Я отношусь к себе, к своей жизни, как стройный. Я даже не горжусь своей стройности. Я просто живу стройным. И это мой выбор.